Глава 8. Лекандра де Мирель. Вечерние посиделки за чашечкой чая стали для нас с Айонель уже традицией. «Лика, это становится уже просто неприлично!» — воскликнула Ая, отвлекая меня от задумчивого разглядывания ключа, который я повесила на цепочку к артефакту личины. На вопросительно выгнувшуюся бровь эльфийка пояснила. «Эти ваши гляделки с деканом на занятиях. Он знает, что Арсен — это ты, и глаз тебе не сводит. Не должны студент и преподаватель так друг на друга смотреть. Ладно, я в курсе того, что ты девушка, и про брачную метку тоже. Но другие? Про него уже ползут нехорошие слухи, что он того, ты портишь ему репутацию». Мой печальный вздох послужил ей ответом. «Да знаю. Тебе нужно сходить и отдать его». Она мотнула головой на ключ. «Совет старейшин все равно не позволит вам быть вместе, даже если ваш брак будет консумирован. Ты же знаешь, кто он?» Я кивнула. «Тогда ты должна понимать, почему они так поступят». Резанула она по и без того саднищему сердцу. «Несдержанность альвов рождает чудовищ», — пробормотала я, процитировав слова лорда. «Интересно, что бы это значило? Что такого страшного в том, если лорд позволит себе немного плотских радостей, нормальных, а не то извращение, что я провернула с ним в библиотеке?» «Именно поэтому. Просто верни его и разорви с деканом все отношения». «Жестокая». Но она была права, слишком велика пропасть между нами. Он лорд, а я бродяжка-сосланка, трясущаяся от каждого взгляда, что меня могут раскрыть. Только в сказках принцы женятся на золушках. В реальности он быстро поймет, что представлять великосветским друзьям такое убожество — плохая затея. Только сейчас я осознала, что мечта осесть где-нибудь не для меня. Страх, что во мне распознают хамелеона, будет нещадно гнать меня отовсюду, заставлять менять один мир за другим. А лорд — маленькая, красивая искорка счастья, памятью о которой я буду утешаться, глотая горькую пыль дорог. Короткая интрижка, которую я позволю себе прежде, чем уйти. «Я верну», — клятвенно заверила Аю. «Завтра». «Ты говоришь так каждый день», — проворчала она, собирая чашки. «Сразу после игры», — пообещала я, но эльфийка закатила глаза к потолку, демонстративно подсокав языком, показывая, что ни секунды мне не верит. Утро наполнилось такой суматохой, что я благополучно забыла о своем обещании. Ну как, сделала вид, что забыла, конечно. Стадион красовался флажками и приветственными баннерами. Студенты находились в возбужденном ожидании прибытия команды Академии Грозовых Драконов. Девчонки мандражировали и суетились, проверяя костюмы и по тысячному кругу повторяя элементы выступления. Когда ворота Академии открылись, впуская прибывшую команду, в моей голове невольно проскользнула слабовольная мыслишка рвануть на всех парах к выходу, пока створки не захлопнулись обратно. Но я не могла так поступить с девчонками. Арсенчик должен был играть роль символа команды, золотого дракона. Хотя кого я пытаюсь обмануть? Конечно, все дело в нем, в моем лорде. Для моего эльфа пошили возмутительно короткие золотые шорты со свисающим сзади чешуйчатым хвостом. Обтягивающий топ прикрывал разве что грудь без личины, да и то только до половины. Зато недостаток ткани на торсе компенсировали рукава, пышные, колышущиеся при каждом движении, они имитировали крылья. В общем, не дракон, а золотой петушок из постановки для какого-то стриптиз-клуба. Дебют группы поддержки обещал быть грандиозным. Команда соперников вызвала у Лаены и ее банды восторженные охи-вздохи. Черная форма на плечистых парнях смотрелась отменно. А так как этому еще сопутствовали холодные взгляды и гордая осанка, то реакция была более чем ясна. Целый табун властных пластилинов во всей красе. Хотя, как по мне, наши парни им ничуть не уступали. Поток гостей на этом не закончился. Трибуны заполнялись родовитыми родственниками игроков, поддерживающих отпрысков. Мы затаились в зимнем спортивном зале, чтобы раньше времени не раскрыть интригу. Тренер Огнар стал всячески поддерживать мои порывы, особенно после того, как я вручила ему послание от Шаротика. «Хорошо», — нахмурился орк, прочитав записку. «Шарот Гнараш и впрямь мой сослуживец. Однако он просит присмотреть за дочерью, а ты, паренек, как-то не особо на нее тянешь». Он осел на стул, когда я стянула артефакт личины и ошарашенно пробормотал, меряя меня глазами. «Отвались, мои клыки, и впрямь, девчонка!» «Что ж, по крайней мере, теперь я могу не переживать, что ушлый эльф в виде тебя перепортит всех девок на женском факультете». Потом на его лице отразился ужас. То есть ты да против троих пятикурсников? А я стоял и смотрел, как они... О, Гнарашу не говори, он мне голову оторвет». А когда я заверила, что про тот случай могила, и натянула личину обратно, орк выдал мне восхищенное: «Хитрая, как тысяча змей. Настоящая арчанка». Поэтому, когда я сказала Агнару, что группа поддержки появится на стадионе только после начала игры, даже ухом не повел. Раз надо так, значит, будет так. Когда прозвучал гонг, мы выбрались из укрытия и, воровато озираясь, пробрались к стадиону. Наша лихая, короткоюбая помпоновая компания вышла на поле и заняла обговоренное место с краю. На трибунах воцарилось гробовое молчание. Да такое, что стало слышно, как шелестят развивающиеся на ветру флажки. Игроки заозирались, пытаясь отыскать причину странного поведения болельщиков. Рыскали они глазами по зрителям, а вот обернуться никто и не додумался. И, разумеется, наши барабаны и звонкие девичьи голоса: «Мы, девчонки, просто класс! Будут все болеть за нас! Вперед, драконы! Вперед, драконы! Для вас шелестят наши помпоны!» стали для обеих команд полной неожиданностью. На поле начался хаос. Парни пытались еще играть, но их головы против хозяйской воли никак не хотели следить за снарядами, а точно приклеенные уперлись взметающимся в такт кричалкам ногам и юбочкам. И, как следствие, игроки спотыкались, падали или вовсе застывали столбом с дебиловатыми улыбками на лицах и смотрели наше шоу. Как только девушки взлетели на плечи подругам и, потрясая помпонами, стали показывать гимнастические элементы, трибуны оглушительно взревели, заулюлюкали и засвистели. Все Игнис пришли в неописуемый яростный восторг. И всем было абсолютно все равно, что они выказывают восхищение группе поддержки команды соперников. В этот момент наступил звездный час для Арсенчика. «Кто мы?» Орала я, бегая перед пирамидой из однокурсниц, безобразно вихляя задом в коротких шортах в облипку. Отчего пришитый хвост мотылялся из стороны в сторону и хлопал по бедрам. «Попаданки!» — хором кричали в ответ девчонки. «Чего мы хотим?» — продолжал пискляво верещать Арсенчик. «Принцев! Йо-хо!» И в апогее выступления, задрав ноги и сверкая скрытыми под юбочками золотыми шортиками, неистово трясли помпонами, пока эльф в виде меня метался перед ними и орал, срывая голос до хрипоты. «Вперед, драконы! Вперед, драконы! Вперед!» Встав в последнюю фигуру, мы замерли, а трибуны взорвались новой порцией восторженного рева. Игра на поле остановилась. План по срыву матча можно было считать успешно воплощенным в жизнь. Но в этот момент меня чего-то совершенно не интересовало, выгонят ли Арсенчика из Академии за такую проказу или нет. Глаза непроизвольно нашли на трибунах беловолосого лорда. Он сидел с таким каменным лицом, неотрывно глядя на меня, что в груди неприятно потяжелело от того, как низко я сейчас пала в его глазах. Рот наполнился горьким вкусом от омерзения к самой себе. Остро захотелось забиться куда-нибудь в уголок и поплакать от того, какая я редкостная идиотка. Однако этому пока было случиться не судьба. На выходе с поля нас с девчонками перехватили восторженные поклонники и тренер Огнар. Позабыв, что я девушка, он из всех своих урочих чувств восхищенно приложил меня ладонью по спине. «Вот это я понимаю! Настоящая военная стратегия! Убийственная дезориентация противника! Раз и сокрушительная победа!» «Только это...» — задумчиво оглядел он творящийся на поле хаос. «Ты в следующий раз все-таки о таком оружии массового поражения предупреждай. Наши парни должны остаться в строю, чтобы выиграть, а не пасть тоже жертвами вашей красоты и обаяния. Непонятно ведь, кто в итоге выиграл». «Как это непонятно, кто выиграл?» — оскалилась я. «Выиграла группа поддержки. Одним выстрелом две команды наповал». «Никакого следующего раза не будет», — послышался рык пробирающегося к нам через толпу злющего ректора. Его взгляд был обращен на меня и обещал Арсенчику все кары небесные. Заметавшись глазами в поисках укрытия от праведного гнева Даркхелла, я решила, что самым надежным местом является спина орка, и спряталась за него, с опаской выглядывая на взбешенного Игнис. «Ты!» — взвыв, ткнул он в меня пальцем. «Опять ты!» «Лорд-ректор, парнишку не трогайте, он действовал с моего разрешения». Набычившись, орк плотнее прикрыл меня спиной. «То есть вы знали?» — пораженно взревел Даркхелл. «Знали и дали разрешение на это возмутительное действо?» «Я сказал, чтобы вы не допекали моего студента, лорд Даркхелл». Прозвучал до дрожи в коленках бархатный голос, и меня мягко прижали к знакомому боку, совсем как тогда у порталов. «Мы, кажется, договорились с вами, что все вопросы по студенту Д. Айленфель решаю исключительно я». «Всему должен быть предел. Мальчишка перешел все мыслимые границы, устроив из матча балаган». Угрожающе прищурился на него ректор, и мне показалось, что зрачки в его глазах сузились до вертикальной линии. Лорд де Валерстриэль прижимал меня к себе, окутывая одуряющим ароматом, но мне было страшно поднять на него глаза. Я боялась натолкнуться на презрительный взгляд его неона и разочарованные складочки вокруг рта. Как он смог так быстро добраться сюда? Я бросила косой взгляд на место на трибунах, где лорд находился во время игры, и, проиграв в уме несколько вариантов, пришла к выводу. Он что, перепрыгнул ограждение и бегом пересек поле? Сиганул с такой верхотурой? «Студент Д. Айленфель действовал с моего разрешения», — с ледяным спокойствием доложил декан. «А вы вновь излишне придираетесь к нему, мой друг. Этот маленький спектакль принес плоды. У вас 3 или 4 вспышки истинности было, но вы этого даже не заметили. Так рвались надавать ему оплеух, не так ли?» Почувствовав в голосе угрозу, я невольно задрала голову, заглядывая ему в лицо. На Игнис предупреждающе сверкнул яростно алый неон в глазах лорда, но он тут же взял себя в руки. «Вот как?» — моментально сбавив тон, пробормотал Даркхелл и заметался по толпе глазами. «А где эти вспышки были? Не разглядели случайно?» «Вполне», — хмыкнул мой лорд и показал на группку девушек, обступивших кого-то. «Он там. Кажется, я видел среди них еще и наследника Дома Белых Драконов». Ректору окончательно взбледнулось, и он, позабыв о выдаче люлей моей скромной персоне, стал пробираться в том направлении. Правда, напоследок Даркхелл все же одарил меня тяжелым взглядом из разряда «Погоди, доберусь еще до тебя, и тогда ты точно пожалеешь, что родился на свет». Внутренне поежившись, я теснее прижалась к теплому боку лорда, невольно ища у него защиты. «Мне нужно с тобой поговорить». Он наклонился ко мне и коснулся щеки шелковистыми волосами. «Давай отойдем куда-нибудь». «Лорд де Валерстриэль», — нахмурился на него орк, «паренек и родственник моего друга, если у вас к нему есть какие-то вопросы, то их со своим студентом я обсужу сам». Холодно осадил его Арвендел, продолжая крепко прижимать меня к себе и увлекая с собой в толпу. «Тренер Огнар», — снисходительно бросил ему через плечо. «Девичья группа поддержки заранее получает мое добро на существование. А вот костюм студента Д. Айленфеля следует подкорректировать. Это я и собираюсь с ним обсудить. Зачехлите боевые клыки обратно и успокойтесь». Огнар стушевался и что-то неразборчиво проблеял вслед. Ловко маневрируя между взбудораженными Игнис, лорд вывел меня к выходу на поле из раздевалок парней. Положительно оценив пустоту и сумрак прохода, нырнул вместе со мной в укрытие и там прижал к стене, нависнув надо мной, как в библиотеке. «Кошка, я знаю, что это ты», — хрипло пробормотал, опаляя мою макушку дыханием. «На тебе какой-то артефакт личины?» «Вы ошиблись, лорд де Валерстриэль», — сипло запротестовала я, еще пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Но это удалось слабо. Отчаянно краснея, я боялась поднять на него глаза, понимая, что со свистом уже продуло по всем фронтам. Он в ответ, точно большой кот, наслаждающийся добычей, мурчаще рассмеялся. «Тебя выдали браслеты и дурацкая привычка заправлять волосы за ухо, когда ты о чем-то задумываешься. А еще ты так соблазнительно в этот момент покусываешь нижнюю губу, что я на занятиях уже не знаю, каким богам молиться, чтобы дали мне сил устоять перед твоими чарами. А аромат? Ох, какой манящий у тебя аромат! Я узнаю его из 1000». Лорд прижал меня и, будто в подтверждение своих слов, зарылся носом в волосы и шумно втянул в воздух. «Прости, я знаю, что веду себя как последний псих. Я ждал тебя, кошка, каждый вечер. Ждал и надеялся, что ты придешь. И я прожду столько, сколько потребуется. А сейчас просто прошу, покажи мне. Дай посмотреть, как ты выглядишь без личины». Он поддел пальцем цепочку на моей шее и мягко потянул, доставая из-за пазухи кулон и ключ. Увидев последнее, он тут же оставил попытку стянуть личину силком. «Прошу». «Но разве можно отказать, когда тебя так сладко просят?» Сдавшись, я повернула центр на кулоне, сбрасывая образ эльфа. И замерла, не в силах поднять на лорда глаза. Сейчас мне стало отчаянно стыдно за весьма фривольный для этого мира наряд. Прерывистый вздох лорда все же заставил взглянуть на его лицо. «Пречистая дева!» — со стоном выдохнул он. «Пречистая!» Никогда прежде ни один мужчина на меня не смотрел так, как сейчас он. Все мои бывшие мужья и короткие интрижки померкли перед взглядом этого прекрасного мужчины. Столько в нем было восхищения и обожания. Лорд словно увидел во мне воплощение той самой богини, имя которой он только что назвал. «Ты словно неспослана богами, кошка, чтобы мучить меня!» Хрипло пробормотал он, медленно наклоняясь к моему лицу. «И я рад терпеть эти сладкие пытки вечность, если ты будешь со мной». Наши губы почти коснулись, когда краем глаза я заметила движение на выходе на стадион и испуганно повернула центр на кулоне, вновь накидывая на себя образ. Прикрывший глаза в предвкушении поцелуя лорд этого даже не заметил, жадно приник к моему рту, даря волшебные ощущения и воруя дыхание. Стирая лаской из сознания всю мирскую суету, вознося в искрящиеся сферы, где только мы, я, он и наше непреодолимое влечение друг к другу. До дрожания мышц, до шума в ушах и колючих искорок по коже. «Лорд де Валер Стриэль?» вырвал нас из сладкого забытья визгливый голосок Лаены. «И вы? Ой, фу!» Он моментально среагировал, плотнее приваливаясь плечом к стене рядом и закрывая меня от однокурсницы. Но было поздно. Лаена прекрасно все успела рассмотреть и теперь брезгливо морщила лицо и кривила рот. Косо на нее зыркнув, Арвендал глухо прорычал. «Студентка де Эллет, не суйте нос в дела, которые вас не касаются. Вы куда-то шли? Вот и идите себе дальше мимо». Лаена оскорбленно поджала губы, выдала пренебрежительное фи, горделиво вздернула подбородок и удалилась. Лорд с веселыми искорками в глазах повернулся ко мне и нежно тронул пальцами за подбородок, вынуждая поднять на него залитое стыдливой краской лицо. «Кошка, теперь, когда ты окончательно испортила мою репутацию, ты просто обязана взять всю ответственность на себя и жениться на мне». Он вновь наклонился, явно собираясь продолжить то, на чем нас прервали. И кажется, ему совершенно было плевать, что я сейчас выгляжу как парень. Хотя, ах да, совсем забыл, что волею богов мы уже женаты. Его рот опять коснулся моего, но очень легко, мимолетно, заставляя приоткрыть губы и потянуться за ускользающим поцелуем. «Приходи сегодня вечером ко мне на ужин», — пригласил он, скользя по моей талии ладонями и мягко привлекая к себе. «Я приготовлю что-нибудь, и мы вместе поедим». На мою удивленно вскинутую бровь он пылко заверил. «Я научился готовить одно блюдо, пока ждал тебя. Правда, правда. Мне кажется, с каждым разом оно получается все лучше, но некому пока оценить. Придешь?» Покрутив на кулоне центры и вернув свой облик, я нежно улыбнулась ему и кивнула. «Приду». Встала на цыпочки и сама потянулась к его губам, стараясь не думать о том, как невыносимо тяжел стал ключ на груди и не слышать всплывающую в памяти укоризненно шепчущую Аю. «Верни его, вам не быть вместе, не быть, не быть».